Глава 1. Происхождение и сущность эго или я-образа. От обезьян мы произошли, или от какой другой живности, но родом мы оттуда, из животного мира, и мало того, частью этого мира являемся и по сегодняшний день. Освежим в памяти школьные уроки и вспомним, что же нас с братьями нашими меньшими объединяет. Жизнедеятельность животного регулируется инстинктами, генетически запрограммированными формами поведения. Природа при этом ставит главную задачу – сохранение как рода, как вида, как отдельного представителя животного мира. На службу инстинкта самосохранения поставлены все остальные инстинкты животного. И продолжение рода, и голод, и различные отправления, и родительские функции, перечень можно продолжать. Все это работает во имя великого инстинкта самосохранения. Срабатывание инстинктов обеспечивается действием адско-райских зон, то есть центров регуляции, находящихся в мозге. Их раздражение вызывает либо удовольствие, либо неудовольствие. Например, голод связан с адом, насыщение с раем и так далее. То есть природа создала простой и надежный механизм функционирования и сохранения живого организма. Человек – часть животного мира, и если абстрагироваться от его социально-интеллектуально-духовных качеств, то надо признать, что инстинктивно-регулятивный механизм в нем присутствует в полной мере. Никто не спорит, что мы можем обуздывать свои инстинкты, идти им наперекор, попирать их во имя высоких идей, но несмотря на все это, они есть в том же объеме, что и у наших собратьев по животному миру. Подробно на классификации инстинктов и их детальном обсуждении останавливаться нет смысла, поскольку основная мысль обозначена. Жизнь животных регулируется инстинктами с действием адско-райских зон. Человек – часть животного мира, и у него это регулирование сохранилось. Это общее. Теперь перейдем к различиям.